Оглядевшись, я снова поразился безграничности этой равнины. Правда, из-за множества людей вокруг, да еще в этом ослепительном сиянии солнца, по-настоящему точное представление о ней вряд ли можно было получить. Я едва различал вдали какие-то приземистые строения, кое-где высокие сооружения, похожие на охотничьи засады, какие устраивают на высоких деревьях, выступы, башни, трубы. Ребята и взрослые вокруг меня смотрели куда-то вверх. Я тоже поднял голову и увидел в небе что-то продолговатое, неподвижное, с металлическим блеском, погруженное в белое марево безоблачного, но все же скорее блеклого неба. В самом деле это был цепелин. Догадки, звучащие поблизости от меня, сводились к тому, что он, скорее всего, служит для предупреждения о воздушных налетах. И тут мне действительно вспомнился вой сирены на рассвете. Правда, на лицах немецких офицеров, которые находились вокруг, не было и тени растерянности или страха. Я вспомнил, как мы дома, заслышав сирену воздушной тревоги, бежали в укрытие, и теперь, когда наблюдал это высокомерное спокойствие, это сознание собственной неуязвимости, мне становилось понятней та своеобразная почтительность, с которой у нас обычно говорили о немцах. Лишь сейчас я заметил у военных, что были поблизости, изображение двойной молнии на воротнике и понял, что они, по всей очевидности, принадлежат к знаменитым частям СС, о которых я много слышал и раньше. Должен сказать, они ничуть не показались мне кровожадными. Не спеша, прогулочным шагом ходили они вдоль колонны, отвечали на вопросы, кивали, некоторых из нас даже приветливо похлопывали по спине или по плечу. Еще кое-что я заметил в эти минуты, пока мы двигались или стояли без дела и ждали чего-то. Дома, само собой, я тоже часто видел немцев в военной форме. Но там они всегда торопились, всегда безупречно одетые и застегнутые на все пуговицы, замкнутые, деловые. Здесь же они держались по-другому, более свободно, более, так мне показалось, по-домашнему, что ли. Я даже увидел кое-какие различия между ними. Фуражки, сапоги, мундиры у кого-то были более строгими и начищенными, а на ком-то сидели чуть-чуть свободнее, как бы для повседневной работы. У каждого на поясе было оружие. В общем-то, для солдата это, конечно, естественно. Но многие из них держали в руках еще и палку, вроде обычной трости с набалдашником, и это несколько удивило меня. Ведь, в конце концов, все они люди в расцвете сил, с безупречной строевой выправкой и твердой походкой. Но потом я разглядел эти предметы получше, с близкого расстояния. Я обратил внимание, как один из них прямо передо мной, но почти спиной ко мне, в один прекрасный момент завел эту трость за спину, держа ее обеими руками за концы, стал как бы от нечего делать сгибать ее. Двигаясь вместе с очередью, я подходил к нему все ближе, и тут обнаружил, что предмет этот не из дерева, а из кожи, и вообще это не трость, а хлыст. Мне стало капельку не по себе, когда я это понял. Однако пока я не замечал, чтобы они пускали его в ход. Да и вокруг нас ведь, в конце концов, много людей в полосатых робах, закоренелых преступников. Этого я тоже не мог не видеть. Тем временем до нас то и дело доносились какие-то объявления. Я, честно говоря, не очень к ним прислушивался. Один раз, помню, приглашали выйти из строя тех, кто владеет профессией слесаря-механика, потом близнецов, людей с физическими недостатками. Спрашивали даже, это вызвало в колонии веселый шумок, нет ли среди нас лилипутов. Потом искали детей. Прошел слух, что с ними будут заниматься особо. Они будут учиться, а не работать. И вообще их ждут всяческие поблажки. Иные взрослые в шеренгах многозначительно кивали нам, дескать, не упускайте такого случая. Но я еще помнил, что советовали нам в вагоне заключенные, да и вообще мне хотелось, само собой, работать, а не жить как ребенок. А пока мы медленно, но верно двигались вперед. Я заметил заключенных в полосатых робах, и солдат вокруг нас вдруг стало больше. Ряды наши по 5 человек в каждом в какой-то момент превратились в вереницу. Потом нам приказали снять пиджаки и рубашки, чтобы предстать перед врачом обнаженными до пояса. Темп движения я чувствовал, тоже стал ускоряться. Тут я увидел впереди 2 группы. Справа группа побольше, весьма пестрая по составу, Слева поменьше и как-то приятнее на вид, причем в ней были уже некоторые ребята из нашей компании. Именно эти в левой группе выглядели, по крайней мере, в моих глазах, пригодными для работы. Тем временем я продвигался, причем все быстрее, прямо туда, где в сутолоке и суете наметился некий стабильный пункт. Это было, насколько я мог разглядеть, офицер в безупречном мундире и в характерной для немецких военных фуражке с очень высокой тульей. Потом я успел удивиться только тому, что очередь до меня дошла так быстро. Сам медосмотр вообще-то занимал приблизительно 2-3 секунды. Как раз передо мной шел Машкович, однако врач сразу направил его, подкрепив кивок еще и вытянутым пальцем, в другую сторону. Я еще слышал, как Машкович пытался объяснять «Арбетен, Зексцен, работать, 16!» Но откуда-то сбоку за ним вытянулась рука, и я шагнул на его место. Меня, я видел, врач осматривал основательнее, серьезным, внимательным, оценивающим взглядом. Я расправил плечи, выпрямился, чтобы показать, какая у меня грудная клетка, и даже, помню, улыбнулся слегка, чтобы, наверное, подчеркнуть, что я не Машкович. К врачу я сразу почувствовал доверие, поскольку он с его мужественным, продолговатым, чисто выбритым лицом, довольно тонкими губами, доброжелательным взглядом голубых или серых, во всяком случае светлых, глаз, очень располагал к себе. Я хорошо его разглядел, пока он, взяв меня руками в перчатках за щеки, большими пальцами оттянул мне вниз кожу под глазами. Этот прием, которым пользуются врачи, был мне знаком еще из дома. Потом тихим, но очень четким голосом, выдающим культурного человека, спросил: «Сколько тебе лет?» Спросил так, как бы между прочим. 16, сказал я. Он слегка кивнул, но словно бы скорее на ожидаемый ответ, чем на соответствие этого ответа истине. Во всяком случае, так мне тогда показалось. Кроме того, у меня возникло беглое ощущение, пускай, может быть, и ошибочное, в глазах его появилось некое удовлетворение, в какой-то мере почти облегчение. Я подумал, что, возможно, понравился ему. И тогда одной рукой, еще касавшейся моего лица, он подтолкнул меня налево, через дорогу, к тем, кто был признан годным. А второй рукой еще и махнул в том же направлении. Ребята уже ждали меня, смеясь от радости. И лишь увидев эти сияющие лица, я, пожалуй, осознал по-настоящему ту разницу, что действительно отделяло нашу группу от той, другой. На нашей стороне был успех, если я правильно чувствовал. Я надел рубашку, обменялся парой слов с ребятами, и мы стали ждать, что будет дальше. Отсюда все, что происходило на другой стороне дороги, виднелось мне теперь по-иному. Людской поток тек нескончаемой лентой, вливался в узкое русло, ускорялся, потом, дойдя до врача, раздваивался. Ребята из нашей компании прибывали один за другим, и теперь я тоже, естественно, участвовал в их приеме. На некотором расстоянии я заметил другую колонну. Это были женщины. Вокруг них тоже были солдаты, заключенные. Перед ними тоже стоял врач, и все происходило там точь-в-точь, как у нас. Правда, их не заставляли снимать верхнюю одежду, и это, само собой, было вполне понятно, если подумать. Все вокруг двигалось, все функционировало. Каждый был на своем месте и выполнял свое дело. Весело, точно, как хорошо смазанный механизм. На многих лицах я видел улыбки. То не смелые, то довольно самоуверенные, но не скептические, не злорадные, ага, дескать, что я говорил. И в сущности у всех одинаковые. Примерно такие же, какую я пару минут тому назад ощущал и на своем лице. С такой же улыбкой обратилась с каким-то вопросом к проходившему мимо офицеру, придерживая на груди отворота белого плаща, смуглая, кажущаяся отсюда весьма миловидной женщина с сережками в форме колец. И с такой же улыбкой как раз шагнул к врачу мужчина-брюнет с красивым выразительным лицом. Он тоже оказался пригодным. Скоро я начал разбираться и в действиях врача. Подошел старик, дело ясное, та сторона. Мужчина помоложе, сюда, к нам. Следующий с толстым животом тянулся и выпячивал грудь изо всех сил, вроде бы тоже понятно, тут тянись, не тянись, все напрасно. Но нет, врач все же послал его в нашу группу. И я был этим не очень доволен, поскольку, на мой взгляд, человек этот был скорее пожилым, чем молодым. И еще на одну вещь я обратил внимание. Мужчины в подавляющем большинстве были давно небритыми, что производило не самое лучшее впечатление. Глядя на них глазами врача, я не мог не сделать вывод, что в этой колонне слишком большой процент стариков или по другой какой-либо причине ни на что негодных людей. Один слишком тощ, другой слишком толст. Еще одного, увидев дергающуюся векой гримасу, в которую непрестанно складывались его губы и нос, делая его похожим на принюхивающегося кролика, я расценил как нервнобольного, хотя вообще-то и он с полной готовностью, как человек, сознающий свой долг, улыбался, пока, странно прихрамывая на обе ноги, старательно ковылял в группу непригодных. Или вот еще пиджак, рубашка висят на локте, подтяжки спущены на брюки, на плечах и на груди хорошо видна дряблая, уже отвисшая кожа. Но когда он подошел к врачу, тот, само собой, сразу показал ему место среди непригодных, на его заросшей густой щетиной, как поле сорняками физиономии, появилось некое особенное выражение. А на высохших, потрескавшихся губах возникла все та же и, тем не менее, чем-то более знакомая улыбка, которая словно бы что-то шевельнула в моей памяти. Мне показалось, человек этот что-то намеревается сказать врачу. Однако тот смотрел уже не на него, а на следующего, и тут чья-то решительная рука, тажно отдумать, что и в случае с Машковичем, оттащила его в сторону. Человек дернул плечом и обернулся. На лице его было возмущенное негодующее выражение. Да-да, это был эксперт. Я не ошибся. Потом мы ждали еще пару минут. Очередь к врачу была еще очень длинной, а здесь, в нашей группе, состоявшей из наших ребят и взрослых мужчин, собралось, как я прикинул, человек 40. И тут нам сказали: «Идем в баню». Возле нас, я даже не заметил, откуда он взялся, появился солдат, низенький, уже в летах, с добродушной физиономией, с большим ружьем. На мой взгляд, он был рядовым. «Пошагаем вперед», — скомандовал он, или, во всяком случае, произнес что-то в этом роде, не совсем по правилам, прописанным в учебниках грамматики, как мне показалось. Как бы там ни было, для моих ушей эта команда прозвучала приятно. Мы с ребятами ощущали уже некоторое нетерпение, хотя, если говорить честно, мечтали не столько о мыле, сколько, конечно же, о воде. Дорога вела через оплетенные колючей проволокой ворота в ограде куда-то вглубь территории, где, надо думать, должна была находиться и баня. Мы шагали свободными группами, неторопливо болтая между собой о том о сём. За нами молча, с равнодушным видом, брел все тот же солдат. Под ногами у нас снова была широкая дорога с безупречным белым покрытием. Перед нами простиралась равнина, немного однообразная, несколько утомляющая глаз. Воздух над ней подрагивал от зноя и ходил зыбкими волнами. Я уже стал беспокоиться, не слишком ли далеко нам придется идти. Но, как вскоре выяснилось, баня от станции находилась всего минутах в 10 неторопливой ходьбы. То, что я за это короткое время успел разглядеть вокруг, в целом произвело на меня хорошее впечатление. Особенно мне понравилось футбольное поле на большой площадке справа от дороги. Зеленый газон, белые ворота, белая тщательно прочерченная разметка. Все было на месте, все выглядело свежим, манящим, в хорошем состоянии, в величайшем порядке. Мы даже поговорили с ребятами: «Ого, дескать, после работы хорошо будет здесь побегать, размяться». Еще больше радости нам доставило, когда чуть дальше, на левой обочине, мы увидели водопроводный кран. Никакого сомнения, это была обычная колонка с рукояткой, которую нужно нажать, чтобы хлынула вода. И пускай рядом с ней табличка с красной предостерегающей надписью сообщала «Вода не для питья», никого из нас в эту минуту она, конечно, остановить не могла. Сопровождавший нас солдат терпеливо ждал, пока мы напьемся, и я, должен сказать, давно я не испытывал такого удовольствия от воды. Хотя во рту и остался от нее привкус какого-то химического вещества, щиплющий и тошнотворный. Дальше мы увидели и строение. Те самые, которые я заметил еще со станции. В самом деле они и вблизи выглядели странными. Длинные, приземистые, неопределенного цвета, с каким-то вентиляционным или осветительным устройством, выступающим по всей длине крыши. Каждое строение было окружено дорожкой, наподобие садовой аллеи, посыпанной красным щебнем, а от шоссе отделено широкой полосой аккуратно постриженного газона. Между домами же этими я, испытав веселое удивление, увидел маленькие огороды с капустой и другой зеленью, и клумбы с пестрыми цветами. Все выглядело очень чистым, ухоженным, все радовало глаз. И я лишний раз убедился, что мы поступили правильно, когда на кирпичном заводе приняли решение в пользу поездки. Что-то, правда, меня немного смущало, и вскоре я понял, что вокруг строений не было никаких признаков движения, жизни. Но, пожалуй, думал я, так и должно быть, ведь те, кто здесь живет, сейчас должны быть на работе. В бане мы нашли ее, повернув налево, пройдя еще одни ворота из колючей проволоки и войдя в какой-то двор. Нас тоже, как я понял, ждали. Сначала мы попали в помещение с каменным полом, нечто вроде большого предбанника. Тут нам заранее охотно рассказали обо всем, что нам предстоит. Народа в помещении было уже набито битком, как я понял, все люди с нашего поезда. Из чего можно было сделать вывод, что работа и здесь идет без перерыва, людей в баню приводят со станции партию за партией. Нам в помощь тут тоже был один заключенный, причем я заметил, заключенный исключительно изысканного вида. Он, правда, тоже носил полосатую тюремную робу, но робу с высокими подплечниками, приталенную, сшитую по самой последней, даже несколько вызывающей моде, к тому же тщательно отглаженную. Да и голова у него была не обрита, черные волосы лежали в аккуратной прическе, как у нас, свободных людей. Он встретил нас у противоположной от входа стены, стоя. Рядом с ним, за столиком, сидел немецкий офицер. Немец этот был низенький, добродушный, на вид и очень толстый. Живот у него начинался чуть ли не от горла, складки жира на шее почти закрывали воротничок. На морщинистом, желтом, безволосом лице едва видны были щелки заплывших глаз. Он чем-то напоминал тех лилипутов, которых на станции пытались найти среди нас. Однако на голове у него возвышалась внушительная фуражка, а на столике красовался сверкающий новенький портфель, рядом с которым лежал сплетенный из какой-то белой кожи, как я должен был признать, с большим вкусом сделанный бич, по всей видимости, его личная собственность. Все это я смог во всех подробностях рассмотреть в просветах между множеством голов и плеч, пока мы, вновь прибывшие, старались как-нибудь разместиться, рассредоточиться в помещении, без того уже переполненном. Пока мы топтались, устраиваясь в предбаннике, заключенный вышел в противоположную дверь, потом быстро вернулся и что-то сообщил офицеру, доверительно склонившись почти к самому его уху. Немец, судя по всему, остался доволен тем, что ему сказали, и мы услышали его тонкий, пронзительно сиплый, скорее детский или женский голос, которым он дал какие-то указания своему помощнику. Тот, выпрямившись и подняв руку, обратился к нам, попросив тишины и внимания. И тут я впервые испытал то чувство, которое охватывает, когда вдруг услышишь на чужбине родную венгерскую речь. Об этом чувстве часто упоминают самые разные люди. Итак, мы встретили тут соотечественника. Мне сразу стало немного жалко его, ведь нельзя было не видеть, что он человек еще совсем молодой, не глупый, и пусть он отбывал наказание как преступник, внушающий симпатию. Я бы с удовольствием расспросил его, из каких он мест и за что получил наказание. Однако пока что он сообщил, что должен объяснить нам по поручению господина обершарфюрера, как нам следует себя вести. «Если мы проявим готовность к сотрудничеству, чего от нас, кстати, и ожидают», — добавил он, — «все пройдет быстро и гладко, и это прежде всего в наших интересах. А кроме того, он гарантирует...» Отвечает и желаниям господина Обера, так он назвал офицера, немного сократив его официальный ранг, отчего тот прозвучал проще и, на мой взгляд, интимнее. Затем мы услышали от него некоторые простые и в данной ситуации очевидные, в общем-то, вещи. Пока он говорил, немец, обращая свое дружелюбное лицо с веселыми глазами то на него, то на нас, живо кивал, как бы удостоверяя, все-таки в конце концов с нами ведь разговаривает наказанный преступник, его слова. Мы, например, узнали, что в следующем помещении, так называемой раздевальне, мы должны снять всю нашу одежду и аккуратно повесить ее на вешалке, которую мы там найдем. На каждой вешалке стоит номер. Пока мы моемся, одежду продезинфицируют. Видимо, нет нужды специально объяснять, заметил он и, по-моему, совершенно справедливо заметил, как важно, чтобы каждый хорошо запомнил свой номер. Нетрудно было понять и целесообразность того, что каждую пару обуви рекомендуется связать шнурками, во избежание возможного перепутывания в дальнейшем, как пояснил он. Затем мы поступим в распоряжение парикмахеров, а там подойдет и черед мытья. Однако сначала, продолжал он, пусть выйдут вперед те, у кого еще остались деньги, золото, драгоценные камни и любые другие ценности, и добровольно сдадут их на хранение господину Оберу, поскольку это последняя возможность, когда они еще могут безнаказанно избавиться от своих вещей. Тут он пояснил, что торговля всякого рода купля-продажа, а следовательно, любая попытка пронести в лагерь ценные вещи, категорически запрещены. «Лагерь» — он употребил это новое для меня, но вполне понятное немецкое слово. «После помывки каждого из нас подвергнут просвечиванию, причем специально для этой цели предназначенным рентгеновским аппаратом». Услышали мы затем, и офицер с явной радостью и недвусмысленным одобрением, которые выражались энергичными кивками, встретил слово «рентгеновский», которое, по всей очевидности, было понятно даже ему. Тут я подумал, стало быть, все-таки, видимо, правду сказал нам тот жандарм. Со своей стороны, добавил заключенный, он может нас заверить, что если кто-то попытается тайно пронести в лагерь запрещенные предметы, ему грозит самое суровое наказание. А мы все рискуем утратить хорошее отношение к себе со стороны начальства, так что подобные действия, на его взгляд, нецелесообразны и бессмысленны. Хотя все это меня мало касалось, я согласился про себя, что он, скорее всего, прав. Последовала недолгая тишина, которая, как мне показалось, к концу стала немного неловкой. Потом в передних рядах возникло движение. Какой-то человек попросил дать ему возможность пройти, затем, подойдя к столу, положил перед офицером какой-то мелкий предмет и торопливо ушел обратно. Немец что-то сказал ему, слова прозвучали как похвала. Предмет со своего места я не мог разглядеть, что именно это было. Он осмотрел, как бы бегло оценивая его взглядом, и сразу убрал в ящик стола. Снова возникла пауза, но уже короче, чем первая. Потом снова движение, и снова вышел кто-то. И потом люди уже без перерыва все смелее, все быстрее подходили к столу, кладя на него, на свободное пространство между бичом и портфелем, что-нибудь блестящее, звякающее или шуршащее. Все это, если не считать шагов, звуков, производимых предметами, изредка короткими пронзительными возгласами офицера, выражавшими одобрение и подбадривание, протекало в полнейшей тишине. Я также заметил, что каждый раз, получая очередную вещь, немец сопровождал этот акт одной и той же процедурой. Даже если кому-то случалось положить перед ним сразу два предмета, он в этом случае осматривал сначала один, иногда сопровождая осмотр одобрительным кивком, выдвигал ящик стола, клал туда предмет и задвигал ящик, чаще всего животом, чтобы затем заняться следующей ценностью и в точности повторить все свои действия с первого до последнего. Я был совершенно ошеломлен, сколько всего оказалось еще у прибывших сюда. И это ведь после того, как нас обыскивали жандармы. Но и эта торопливость, эта внезапная решимость, овладевшая вдруг людьми, несколько удивили меня. Они так легко расставались со своей собственностью, после того, как вроде бы заранее смирились со всеми заботами, со всем риском, неотделимым от обладания этими предметами. Потому-то, должно быть, почти у всех, возвращавшихся от стола, я видел на лицах некоторое смущение, некоторую торжественность, но в то же время в общем и целом и несомненное облегчение. Что ж, в конце концов, мы ведь стояли здесь на пороге новой жизни. И понятно, что это было, само собой, совсем другое дело, совсем не то, что в жандармерии. Весь этот эпизод с начала и до конца, если быть точным, занял где-то 3-4 минуты. О дальнейших событиях я не так уж много могу сказать. В сущности, все происходило в соответствии с тем, что нам заранее говорил заключенный. Открылась дверь, и мы попали в помещение, обставленное длинными скамьями с вешалками над ними. Сразу нашел я и номер, и несколько раз повторил его про себя, чтобы случайно не забыть. Связал я и свои башмаки, как советовал заключенный. Затем последовал большой зал с низким потолком, но зато ярко освещенный несколькими лампами. Вокруг вдоль стен уже вовсю поблескивали бритвы, жужжали электрические машинки, трудились парикмахеры, все сплошь заключенные. Я попал к одному из них на правой стороне. «Садись», — сказал он, — «по крайней мере, я так думаю, потому что языка его я не понимал», и показал рукой на скамейку возле себя. И тут же поднес к моей шее машинку и повел ее вверх, состригая волосы, состригая совсем, наголо. Потом взял бритву, жестом велел мне встать, поднять руки и немного поскреб подмышками. После чего, не говоря ни худого, ни хорошего, сам сел передо мной на скамейку и, ухватив меня за самый чувствительный орган, сбрил оттуда все до последнего волоска. Мое украшение, мою мужскую гордость, которая и появилась-то не так давно. Может быть, это глупо, но из-за этой утраты мне было даже как-то обиднее, чем из-за шевелюры на голове. Я был удивлен и даже немного раздосадован, хотя и понимал, что смешно портить себе настроение из-за такого в сущности пустяка. Да и вообще я ведь видел, что другие, в том числе наши ребята, оказались в таком же положении. Мы тут же стали поддразнивать сутенера. Ну как теперь будет с девушками? Но нас уже позвали дальше, следовала баня. В дверях очередной заключенный сунул в руку Розе, который шел как раз передо мной, маленький кусочек коричневого мыла, и сказал, даже еще и на пальцах показал, это на троих. В помывочном зале под ногами была скользкая деревянная решетка, над головами сеть водопроводных труб с множеством душевых розеток. Внутри уже скопилось множество голых и, честное слово, не очень приятно пахнущих людей. Мне показалось любопытным, что вода, после того, как все мы, и я в том числе, какое-то время безрезультатно искали какой-нибудь кран, пошла сама совсем неожиданно. Струи были не слишком обильными, но температуру льющейся воды я нашел освежающе прохладной, как раз подходящей в такую жару. Прежде всего я волю напился, опять ощутив тот самый привкус, что и перед этим у колонки, и уж потом наслаждался немного игрой и покалыванием струй на коже. Отовсюду неслись веселые звуки, плеск, фырканье, довольные вздохи. Светлые, беззаботные это были минуты. Мы с ребятами, глядя на наши лысые головы, немало потешались друг над другом. Мыло, как обнаружилось, не очень-то пенилось, к тому же в нем было много твердых частичек, царапающих кожу. Однако один полноватый человек поблизости от меня, спина, грудь его были покрыты курчавыми волосами, которые парикмахер, видимо, решил оставить как есть. Долго мылился этим мылом, мылился торжественными, я бы сказал, в какой-то мере ритуальными движениями. Чего-то, кроме волос на голове, само собой, мне в нем, когда я смотрел на него, вроде бы не хватало. Приглядевшись, я заметил, что возле губ и на подбородке у него кожа белее, чем в других местах на лице, к тому же вся в свежих порезах. И тут я узнал его. Это был раввин с кирпичного завода, значит, он тоже записался на работу. Без бороды он показался мне не таким внушительным. Обычный человек с заурядной внешностью, разве что с большим носом. Он как раз усердно намыливал ноги, и тут вода так же неожиданно, как пошла, прекратилась. Раввин удивленно посмотрел вверх, потом опустил взгляд, и взгляд у него стал отрешенным, как у человека, который принимает к сведению решение, исходящее от высшей воли. Понимает и смиренно склоняется перед ним». Да я и сам не мог поступить иначе. Нас уже выводили, а вернее выталкивали, выдавливали из помывочной. Мы попали в плохо освещенное помещение, где еще один заключенный совал каждому, в том числе и мне, тряпицу величиной с носовой платок, как оказалось, полотенце, предупредив после использования вернуть. Другой заключенный неожиданно, исключительно быстрым и ловким движением мазнул мне чем-то вроде плоской кисточки голову, подмышки, и все то же чувствительное место какой-то жидкостью подозрительного цвета. Судя по тому, что она вызывала зуд и пахла остро и неприятно, это было какое-то дезинфицирующее средство. Потом мы попали в коридор с двумя освещенными окнами в стене и с пустым дверным проемом, ведущим в какую-то каморку. В окнах и в проеме стояло по заключенному, которые выдавали одежду. Я так же, как все прочие, получил рубашку, когда-то, надо думать, голубую, с белыми полосками, фасона модного, наверное, во времена наших дедушек, круглый вырез для головы, ни воротника, ни пуговиц. В другом окошке мне выдали кальсоны, тоже рассчитанные разве что на немощных стариков, с разрезом на щиколотках и шнурками-завязками, и, наконец, поношенную на вид холщовую робу, состоящую из штанов и пиджака. точную копию тех, что были надеты на заключенных, которых мы видели, с такими же сине-белыми полосами, то есть, как ни смотри, настоящую арестантскую робу. Затем в каморке с открытым дверным проемом я уже сам выбирал себе пару обуви в кучу странных, с деревянной подошвой и холщовым верхом башмаков, без шнурков, но с тремя кнопками сбоку. Пару, которая, как я мог в спешке определить, вроде бы соответствовала моему размеру. Не забыть еще два кусочка серой ткани. Наверное, подумал я, это вместо носовых платков. Ну и, наконец, еще одну обязательную вещь. Мягкую, круглую, потертую и поношенную арестантскую шапочку с полосами крест-накрест. Я был немного заколебался, надевать ли на себя это тряпье. Но голоса со всех сторон, торопящие нас и суетливые движения, одевающихся вокруг людей, все подсказывало мне, что если я не хочу отстать от других, медлить не стоит. Штаны были мне велики, а пояс или чего-нибудь в этом роде не предусматривалось, и я как мог завязал их узлом. В связи с башмаками же выяснилось одно совершенно непредвиденное обстоятельство. Деревянная подошва не гнулась. Исключительно для того, чтобы освободить руки, я надел на голову шапку. Ребята тоже были готовы. Мы смотрели друг на друга и не знали, смеяться или удивляться. Впрочем, времени ни на то, ни на другое не было. Мы вновь очутились на открытом воздухе. Не знаю, кто нами командовал и что вообще происходило. Помню лишь, как что-то несло меня вперед. Какая-то сила толкала, двигала в нужном направлении. И я, немного еще не уверенно в новой обуви, спотыкаясь в облаке пыли и в сопровождении странных звуков, словно кого-то хлестали или хлопали по спине, шагал все вперед и вперед, сквозь раскрывающиеся, потом замыкающиеся, сливающиеся в глазах, путающиеся, перемешивающиеся лабиринт новых дворов, новых ворот, новых проволочных заграждений и заборов».